Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Пимена Великого. Преподобный Пимен был родом египтянин. Вместе с своими двумя младшими братьями он ушел в один из общежительных монастырей и принял там образ иноческий. Блаженный Пимен, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанных молитвах, преуспевал в добродетелях иноческих, и при помощи Божией и великими трудами он вошел на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех пустынных отцов. Спустя некоторое время правитель страны той пожелал видеть преподобного Пимена и послал к нему вестника с просьбой дозволить ему прийти к преподобному. Старец же весьма опечалился, размышляя в себе так: «Если вельможи будут приходить ко мне, дабы оказать мне честь, они помешают моему безмолвию, и я лишусь благодати смирения и легко могу впасть в гордость». Рассудив себе так, преподобный отказался видеть князя и просил его не приходить к нему. Услыхав такой ответ, князь опечалился и сказал: «Это за грехи мои я не удостоился видеть человека Божия. Однако, желая видеть как-нибудь святого старца, придумал хитрость. Взял как бы за проступок сына сестры старца и заключил его в темницу, надеясь, что старец будет ходатайствовать перед ним за своего племянника и так увидеть святого. Поэтому князь сказал своим слугам: «Если придет Авва Пимен, то тотчас же выпущу юношу на свободу, а если не придет, то накажу провинившегося за проступок». Когда сестра Пимена услышала об этом, тотчас отправилась в пустыню к брату, слезно моля его прийти к князю и походатайствовать за сына. Старец же не только не открыл ей двери, но и ничего не ответил. Однако сестра долгое время продолжала со слезами упрашивать старца, стуча в дверь, но она так и не получила ответа. Сестра возвратилась с горьким плачем, укоряя брата. Когда князь услышал обо всем происшедшем, то сказал своим друзьям: «Скажите старцу, пусть напишет мне письмо с ходатайством об освобождении, и тогда я отпущу из темницы его племянника». Старец написал так: «Прикажи хорошенько исследовать преступление провинившегося юноши, если будет найдено что-либо достойное наказания, то покарай его. Если же его вины нет, то отпусти его». Когда князь прочитал такое послание старца, то удивился уму и добродетели угодника Божия и отпустил юношу. Преподобный же Пимен, избегая суетной славы и почестей людских, ушел в другое место и скитался по разным странам долгое время. Поучая учеников своих смиренно мудрию, преподобный приводил ученикам в пример сказания о некоем старце, быть может, о себе самом, говоря так: «Еще недавно жил один монах близ Константинополя в пустынном месте, имея небольшую келью. Случилось раз проходить тем местом благочестивому царю Феодосию. Царь оставил всех своих спутников и, приняв вид одного из простых воинов, направился к келье старца. Когда царь постучал в двери, инок открыл, но не узнал в пришедшем царя, а принял его за простого воина. Сотворив молитву, оба сели. Осмотрев кругом келью старца, царь не нашел в ней ничего, кроме корзины, висевшей на стене, а в ней немного сухого хлеба. Сказал старцу: «Отче, благослови меня вкусить немного». Тотчас старец насыпал соли и положил куски сухого хлеба, и оба ели вместе. Затем старец принес кувшин с водою и дал царю пить. После трапезы царь спросил старца: «Знаешь ли ты, кто я?» Он отвечал: «Не знаю». «Бог знает тебя. Я царь Феодосий». И тотчас старец поклонился ему. Потом царь сказал: «Блаженны вы, иноки, так как вы свободны от забот суетного мира и заботитесь лишь о том, как получить жизнь вечную. Воистину говорю тебе, что я никогда не вкушал с такой сладостью хлеба и не пил воды, как ныне». Старец же отвечал: «Это потому, что мы, монахи, вкушаем пищу с молитвою и благословением. По этой причине и самая простая пища бывает вкусной». Царь отошел от монаха и с тех пор весьма почитал его. Между тем старец, боясь погибельной гордости, чтобы не потерять дара смирения из-за людского почитания, бежал оттуда. Этим сказанием святой Пимен хотел научить учеников уклоняться от суетных похвал и почестей, которые приносят инокам не пользу, а вред. Святой Пимен поучал учеников своих и прочим добродетелям, и наставления его были всегда действенными, ибо он мог всякого научить пути спасительному. Его советы записывались учениками. Вот некоторые из них. Некто спросил Авву Пимена: «Если я увижу брата моего согрешившего, должен ли я скрыть грех его?» Пимен отвечал: «Если мы скроем грехи братьев наших, то и Бог скроет грехи наши». Некий брат спросил Авву Пимена, сказав так: «Отче, я совершил тяжкий грех. Я хочу провести в покаянии 3 года, но достаточно ли этого для покаяния?» Старец отвечал: «Я думаю, что если человек покается от всего сердца и положит твердое намерение более не возвращаться к греху, то Бог примет и 3-дневное покаяние». Другой инок спросил: «Каким образом уберечься мне от козней дьявола?» Отец отвечал: «Когда разжигаемый котел кипит, то ни муха, ни другое насекомое не может коснуться его. Когда же он остынет, то на него садятся и мухи, и насекомые. Подобно этому к иноку, с усердием подвязающемуся в делах добродетели, враг не смеет приступить и увлечь его в свои сети, а человека, проводящего жизнь в беспечности и лености, враг увлекает ко греху». Иной спросил старца: «Что лучше, говорить или молчать?» Старец отвечал: «Кто говорит ради Бога, тот хорошо делает, а тот, кто молчит ради Бога, хорошо поступает». Вот мудрое изречение святого Пимена. Когда человек намеревается строить дом, то собирает многие предметы, из которых можно построить дом. Так и мы легко созиждем в себе дом духовный, если возьмем по небольшой частице от каждой добродетели. Человеку необходимо соблюдать 3 главных правила: бояться Бога, часто молиться и творить добро ближнему. Когда Давид боролся со львом или медведем, то умерщвлял зверя, взяв его за гортань. Так и мы с Божьей помощью поборем дьявола, если наложим узду воздержания на чрево наше. еще, — сказал, — злом никогда не победить зла. Если кто-либо причиняет тебе зло, то окажи таковому добро. Тогда твоя добродетель победит его злобу. До прибытия Аввы Пимена в Египет там жил некий старец, почитаемый всеми. Когда пришел Авва Пимен, то многие, оставив того старца, начали приходить к Пимену. По этой причине тот старец начал гневаться на пришедшего Авву Пимена. Когда Авва Пимен услыхал об этом, то опечалился и сказал своим братьям: «Каким образом мы устраним гнев великого старца? Приготовим немного пищи, пойдем к старцу, вкусим с ним. Может быть, таким образом мы умилостивим сердце его». Взяв немного пищи и вина, они отправились к тому старцу и постучали в его двери. Ученик старца, услышав стук, спросил: «Кто это?» Ему ответили: «Скажи Аве, что Пимен с братьей своею пришел, чтобы принять от твоего Аввы благословение». Ученик пошел и рассказал об этом старцу. Старец же, выслушав, сказал: «Пойди и скажи им, идите отсюда. У меня нет времени видеть вас». Когда ученик сказал так пришедшим, то последние ответили ему: «Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не сподобимся поклониться старцу». И стояли на зное солнечном при дверях. Видя смирение и терпение пришедших, старец умилился, открыл им двери и принял их с лобзанием. Они беседовали с любовью и вкусили принесенного. Затем старец сказал: «Поистине, не только справедливо то, что я слышал о вас, но я вижу в вас добрые дела во сто крат больше». С того времени старец стал миролюбиво относиться к Авве Пимену. Преподобный Пимен, изучивший всякую добродетель, приносивший пользу всем как житием, так и словом своим, имел столь великое смирение, что часто со вздохом говорил: «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана. Однако Господь вознес смиренного раба своего в места, где пребывают святые ангелы. Господь вселил его после земной, исполненной многих лет жизни, в обители небесные, где все святые, предстоя престолу славы Божией, всегда славят Отца и Сына и Святаго Духа». Молитвами преподобного Пимена Великого: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».